Глава вторая. Концерт был в субботу, а в воскресенье утром, ну не в следующее воскресенье, а через воскресенье, Колька Бирюков подошел ко мне. Всю эту минувшую неделю он ко мне ни разу не подходил и вроде даже не замечал меня, будто бы я — это не я, а пустое место. Но тут подошел и сказал: «Давай-ка, Прохоров, закатимся». «Куда?» «Зверушек посмотрим. Птичек, рыбок, черепашек». «В зоопарк?» — разочарованно спросил я. Мне уже до обалдения надоел этот зоопарк, расположенный под нашими окнами. Я в нем, в этом зоопарке, уже, наверное, раз 100 побывал с тех пор, как впервые меня свел туда Николай Иванович Бирюков. И вот, снова. «Нет, не в зоопарк», — покачал головой Коля. «На птичий рынок. Поехали?» «А это где?» «Я знаю где. А зачем?» «Посмотрим, поглядим». «Ладно», — сказал я. «И впрямь, почему бы не съездить? Воскресенье. И я еще никогда не бывал на птичьем рынке. Все разные музеи, планетарии». «Поехали», — сказал я. Мы поехали. На метро до станции Таганская, а там сели в троллейбус, а потом еще маленько протопали пешком и вышли прямо к птичьему рынку. Вообще-то рынок называется вовсе не птичьим, а калитниковским. Так, во всяком случае, было написано на воротах. И я тут же узнал, что рынок этот работает только по выходным дням, а в остальные дни заперт на замок. Зато выходные дни... Что тут творилось? Здесь была такая отчаянная людская толчая и мешанина, что нас с Колькой едва не задавили еще в воротах. А дальше, больше. Я тот час убедился, что это на самом деле никакой не птичий рынок. Уж скорее рыбий, потому что вокруг, куда ни взгляни, куда ни сунь нос, были одни рыбы. Прилавки сплошь заставлены стеклянными банками, а в этих банках плавали и кувыркались забавные рыбешки. Красные, черные, полосатые. Не только на прилавках, но и в самой толпе шла бойкая торговля. Тут все, и взрослые, и детвора, тоже были с банками в руках. Рыбешки, подцепленные с очком, переселялись из банки в банку. Деньги перекочевывали из рук в руки. Кроме самих рыб, тут продавали и покупали все, что имеет отношение к рыбам. Аквариумы, разукрашенные ракушками. Живой, шевелящийся и дохлый сушеный корм. Водоросли, улитки. Резиновые клизмы, электромашины для подкачки воздуха. Один мужик продавал песок. Насыплет в кулечек песку, пожалуйста, с вас полтинник. А другой мужик, я сам это видел своими глазами, торговал водой. Он нацеживал из-под уличного крана полное ведро воды, а потом ходил по рынку и кричал: «Кому натуральной озерной воды? Чистая озерная вода!» И некоторые покупали, я сам видел. Словом, это было какое-то рыбье царство. Лишь в самом дальнем закуте, у забора, торговали не рыбами, а другим товаром. Там были клетки с канарейками и щеглами, фанерные ящики с голубями, лукошки с кроликами и морскими свинками. Все это было очень интересно, и мы с Колькой, наверное, часа два мытарились в толчее. «А теперь», — сказал Колька и повел меня к выходу, — «что теперь?» «Теперь самое главное». «Как же», — удивился я. «Самое главное? А он тащит меня обратно к воротам». Мы обогнули забор снаружи, и я сразу все понял. Здесь продавали собак. Разноголосый и неумолчный лай, рычание, тявканье, скулеж наполняли переулок. Каких тут только не было собак. И взрослые псы, и чуть зрячие, неловкие щенята. Породистые тупорылые, боксеры и дворовые шавки, легавые охотничьи собаки и крохотные, с дрожащими лапками той. Оказавшись все вдруг в таком большом и пестром обществе, они вели себя шумно и развязно, затевали драки, либо наоборот, любезничали, нюхались, задирали ноги на столбы, кто выше сумеет. Не менее шумно, азартно проявляли характер продавцы и покупатели. Они рядились, как и положено на базаре, уходили и возвращались. изучали родословные свидетельства, придирчиво проверяли прикус зубов, покачивали головами со знанием дела, обсуждали собачьи достоинства и пороки. Раз или два мимо нас прошла какая-то тетенька в синем пальто, верхняя пуговица которого была расстегнута, и оттуда, из-за пазухи, свешивались наружу четыре белые мордочки с розовыми носами. Кутята-близнецы очень смешные и симпатичные. Но это, конечно, были не настоящие собаки, а так, домашняя забава, вроде игрушек. «Гляди-ка!» — подтолкнул меня в бок Николай. Я посмотрел. В самой глубине переулка у забора сидел пес. Черный, с желтым брюхом, овчарка. Широкогрудый, востроухий. На ошейнике у него висели рядком медали. Десяток, а то и больше. Все золотые. Этот пес, в отличие от своих собратьев, не суетился, не лаял. Он чинно сидел на месте, сдержанный, мужественный. Морда его была отвернута в сторону от хозяина. А хозяин, паренек лет 20, остриженный наголо, смотрел в другую сторону. И у того, и у другого, и у собаки, и у человека, глаза были одинаково тоскливы. Наверное, этот хороший, заслуженный пес уже понимал, что его хотят продать, что его продают. И, конечно же, ему не хотелось, чтобы его продавали. То есть он даже не мог себе представить, как это его можно продать, отдать в чужие, незнакомые руки. Но он, вероятно, все же отдавал себе отчет, что уж если хозяин решился его продать, то на это есть какие-нибудь особые и очень важные причины. И он, пес, должен и здесь подчиниться, проявить беспрекословное послушание. А хозяин, стриженный паренек, стоял и сам чуть не плакал от того, что ему вот приходится продавать такого замечательного и верного пса. Может, ему некуда было его девать? Может, этого паренька в армию призывали? А может, он уезжал куда-нибудь, куда нельзя с собакой? Или на него соседи заявили в милицию, что собака лает, мешает смотреть телевизор? Может, у него просто не было денег, а деньги ему были позарез нужны. Скажем, мать заболела, и он решился пойти на эту самую крайнюю жертву. Хотя и чувствовал, что это очень некрасиво и даже подло. В руке у парня был поводок. Другой конец пристегнут к собачьему ошейнику, но этот поводок провис, и хотя еще он как бы соединял их обоих, но только для вида. Собака и человек тоскливо смотрели в разные стороны. А я, как зачарованный, смотрел на этого прекрасного пса. «Силен зверь, да?» — сказал Колька. «Да», — сказал я. «Интересно, как его звать?» «Интересно», — согласился Колька. «Интересно, сколько стоит?» Он, недолго раздумывая, в развалочку направился к стриженному парню. И о чем-то его спросил. Должно быть, как звать собаку или сколько стоит. Но парень лишь покосился на него через плечо, сплюнул и произнес какую-то короткую фразу. Мол, так и так, мне не слышно было. Обиженный Колька вернулся и ухватил меня за рукав, повел прочь. «Дурак!» — сказал он про этого парня. «Псих! Думает, я купить не могу!» «А вот и могу!» «Ну да», — в свою очередь усомнился я. «Могу, не веришь?» Колька остановился. Осторожно поглядел по сторонам, расстегнул какой-то внутренний карман и вынул оттуда пачку денег. Я прямо-таки глаза вылупил, узрев эту пачку. «Откуда?» — спрашиваю. «Оттуда», — гордо усмехнулся Николай Иванович. «Со стипендии целый год копил». Тем, которые учились в старших классах, действительно выплачивали стипендию, у кого не было двоек и кто не сильно баловался на уроках. Но стипендия эта, как я знал, была невелика. И меня поразило, что Кольке Бирюкову удалось сколотить с этой стипендии столь солидный капитал. «Так что, если захочу, могу купить собаку», — сказал Колька. «Хоть эту, хоть любую». «Куда ты ее денешь? В общежитие собакой не пустят». «Подумаешь, общежитие, могу чью-нибудь дачу зимой сторожить вместе с собакой. А могу в поезд сесть и уехать ко всем чертям. Я теперь все могу. У меня деньги есть». «Но тебе ведь еще учиться 2 года», — попытался я его урезонить. «Учиться?» Колька посмотрел на меня с явным сожалением и сплюнул, как тот стриженный парень. «А зачем?» «Как зачем? Ну зачем? Вот тебе и на. Как это зачем? Зачем, видите ли, учиться? Всем известно зачем. Все учатся. Мы шли по скверу, там были скамейки. Сыроватые, правда. Колька сказал, давай присядем. Мы присели. Слушай, Женька, ты только ничего такого не подумай. Ты небось подумаешь, что это я со зла. А я не со зла, наоборот. Потому что мне не нравится, когда маленьких обманывают. А кто обманывает? Они. Как обманывают? Обманывают. Понимаешь, Женька, это такой разговор. Николай Иванович поморщился, будто для него был неприятен и труден предстоящий разговор. Это, понимаешь ли, взрослый разговор. Я опустил голову пониже и приготовился слушать. Что ж, взрослый так взрослый, не привыкать. Мне и до этого приходилось терпеть всякие разговоры, которые старшие ребята любят заводить с младшими. И еще смеются при этом. Вот, дескать, дурачки вы маленькие, ничего-то вы не знаете. И такого тебе порасскажут, что потом тошно глядеть на белый свет. Однако никто больше нам, мальчикам, ничего подобного либо взамен этого не рассказывает. Вот и приходится самостоятельно просвещаться, узнавать друг от друга. Я не сомневался, что Колька расскажет мне сейчас какую-нибудь гадость. Потому я и голову опустил, и заранее щеки заслонил руками, чтобы не было видно, если придется краснеть. Ты знаешь, отчего мне запретили петь? Потому что мутация. А что такое мутация? Знаешь? Не знаешь. Это когда пацаны становятся мужчинами. Вот ты, например, еще не становишься. А я уже становлюсь. Допустим. И вот, когда бывает мутация, петь нельзя, потому что ломается голос. Очень долго ломается, целый год. Это вроде болезни. Только не от микробов, а просто так. Закон природы. И если у тебя сейчас дисконт, то потом, после мутации, будет бас. А если альт, то будет тенор. Понял? Ну, оживился я, отнимая ладони от щек. Мне сделалось легче на душе, я понял, что Колька не станет рассказывать гадости. Ну и что? Вот у тебя дисконт, и у меня дисконт. Значит, будут басы? Очень даже прекрасно. Я поднялся, выпятил живот, потешно изломал брови и затянул утробным голосом. «Ужас смерти сеял мой Булат!» Но Колька Бирюков посмотрел на меня с явным сожалением. «Не будет», — жестко сказал он. «Чего не будет?» «Ничего не будет. Не будет никакого голоса». «Как это не будет? Совсем?» «Но останется, конечно, разговаривать. Тары-бары. А петь? Опять не будет. А почему?» «Так, закон природы», — повторил Николай Иванович. «У меня, например, не будет. Я это, понимаешь, чувствую. И у тебя, Женька, не будет. Только ты не обижайся, я ведь с тобой честно, по-товарищески. Чтобы ты заранее знал». «Ну ладно», — сказал я, подумав. «Откуда же тогда берутся певцы? Настоящие певцы, которые в опере поют и по радио. Откуда?» «Чудик ты, ведь они не с детства поют. У них потом, когда взрослыми становятся, открывается голос. И уж это на всю жизнь. Но ты прикинь, сколько их настоящих голосов. На 1000 людей один, и то навряд. А нас в училище всего 200. Так ты хочешь, чтобы каждый остался при голосе? Не бывает этого, Женька. Закон природы. У нас в старших классах все безголосые, ни у кого не осталось. Я дольше всех пел. У меня задержалась мутация, а теперь и мне каюк». «Так таки ни у кого не остается?» Я недоверчиво покачал головой. «Почти ни у кого. Я только про одного парня знаю, что он вроде бы сохранил голос. Певцом стал. И то не из нашего училища, а из ленинградского. 1 на 1000». «Один на тысячу?» «Нет, я хорошо понимал своего друга Николая Бирюкова. Я сочувствовал ему. Обидно, конечно, пел, солировал на концертах. Вот такущими буквами фамилию печатали на афишах. И на тебе. Такое каждому будет обидно». И еще догадался я. Кольке немного завидно, что теперь вместо него пою я. И мне, а не ему хлопает публика и даже цветы иногда преподносят. На его месте я бы, наверное, тоже позавидовал. А насчет того, что не у всех мальчиков сохраняются голоса, это правда. Я ведь нарочно притворился, будто не знаю. Я уже давно знал, что такое мутация. Мне об этом еще во втором классе один малый поведал. Один на тысячу? Ну это он, Колька просто загнал для красного словца, для страху. А хоть бы и один на тысячу, мне-то известно, кто им окажется, этот один на тысячу. «Гляди-ка», — сказал Николай. По переулку неторопливо шагал знакомый нам стриженный парень. А рядом с ним, навострив уши, бряцая медалями, вышагивал черно-желтый громадный пес. Шли прочь от рынка. Значит, так и не удалось хозяину продать собаку. Должно быть, слишком дорого запрашивал. Как же он теперь, этот парень, обойдется без денег, которые ему позарез нужны? Или если ему ехать в такие места, куда не берут собаками? Если на него соседи заявление в милицию подали? Вот ведь задача какая. Однако мне показалось, что этот идущий по улице парень не слишком убит. Лицо его было по-прежнему озабоченным, но выражение отчаянной тоски вроде бы исчезло из глаз. И потому у него был теперь уже не такой мрачный вид, как тогда, когда он стоял у забора, а наоборот, лицо парня было сейчас ясным и добрым. А этот могучий черно-желтый пес, сдержанный и послушно шагавший у его ноги, вдруг ни с того ни с сего гавкнул во весь голос, вскочил на задние лапы, а передние лапы положил хозяину на плечо и лизнул его в щеку розовым длинным языком. «Надо же!» — восхитился Колька.